капитан морской коровы принял Нархерони ласково. «Что угодно, Сатра». Караша Варс-Шанер не обиделся. Если Таяна воспользовалась этим кораблем, владелец имеет право на обиду. Женщины Нархеро достаточно капризны и могут довести любого до ручки. «Скажите, сар, вы уже встречались с Нархеро?» «И что, Сатра?» «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, куда отвезли Таяну». «Да неужели, Сатра? А зачем?» «Ей, может быть, нужна помощь». «Не нужна». «Откуда вы это знаете?» «Я общался с Таяной достаточно долго. Она умная и здравомыслящая девушка, прекрасно устроится среди людей. А вот сородичи ей ни к чему, тем более некто по имени Шатаран». Караша Варс-Шанер аж дернулся. «Так вы...» «Знаю, Таяна рассказала о нелюбивом женихе, о побеге, о ваших обычаях, так что помогать я не намерен». «Мы не хотим ей зла». «Она себе тоже зла не хочет. Вот и оставьте девчонку в покое. Мне нужно убедиться, что с ней все в порядке, а потом я уеду обратно». Давил Караш. «Отвезите меня к ней, прошу вас». «Можете не просить. У меня фрахт, так что простите. В ближайшие полгода я занят». «Я выкуплю ваш фрахт». «Это дорого стоит». Капитан усмехнулся. Нархеров вздохнул про себя. «Люди, такие люди продажные, весь вопрос в цене». «Сколько вы хотите?» Караш прищурился на капитана. «У вас столько нет». «Назовите вашу цену». «И вы заплатите любые деньги». В голосе человека звенело недоверие. «Сколько скажете?» 100 золотых. «Хорошо, только в драгоценностях». «Понятно. Значит, она вам очень нужна». «Так когда мы отплываем?» Капитан посмотрел с омерзением на Нархеро. «Я завтра, а вы хоть когда. Только я вам не попутчик и не помощник. Ясно, Сара?» Караша Варс-Шанер сдвинул брови. «Вы хотите меня оскорбить, сар?» Капитан тряхнул головой. «Что вы, сильнее, чем вы себя, я вас не оскорблю. Это ж надо девку замуж выдавать насильно. Гоняться за ней мало не вдесятером. Нет уж, без моей помощи, Сара. И покиньте мой корабль». «А если я вас убью?» Караш коснулся рукой кинжала. «Попробуйте», — согласился капитан, касаясь завитка на столе. «Разменять жизнь на жизнь я всегда успею». «Даже так?» «Именно так». Караша Варс-Шанер поморщился. Да, слышал он о таких игрушках. В стены каюты заделывали несколько самострелов и выводили спусковой механизм под руки владельца. Каюта простреливалась вся, фактически самоубийство, но и расплата, мало ли. «Ясно, капитан не помощник, никак. И его не убедить». Караша Варс-Шанер неплохо знал людей. Если они упрутся, бесполезно. «Поймите, сар». Сделал он последнюю попытку. «Нет». Сказано было увесисто, Караша Варс-Шанер плюнул и откланялся. «Да и пропадом ты пропади. Выяснят они у начальника порта, куда и когда ходил твой корабль. И только-то. А потом проплывут по всем названным городам. Да, это дольше, дороже и противнее, но куда деваться?» «Надо же, и среди людей встречаются непродажные души. Только вот почему они встречаются всегда не вовремя?»